Вот как тебе такая поговорка? Не плюй в колодец, придется еще напиться из него. Придет время, и тебе придется обратиться к этому колодцу, а ты туда сам наплевал, но ты уже в другом теле, и ты возмущаешься. Кто наплевал в колодец? И ты выходишь с транспарантами Greenpeace. Веды категорически относятся к позиции альтруизма, филантропии, меценатства. Это хорошо. Но это еще не значит, что это духовная жизнь. Это человек встает на путь вот такого, как сказать, благочестия, материального благочестия. Он исправляет некогда созданные им проблемы. И порой даже не знает о том, что он является причиной создания этих проблем. Понимаете, люди возвращаются сюда опять, в этот мир, и возмущаются по поводу того, кто им тут все это устроил. Вот как люди рождались, допустим, в советскую власть, да, и когда что-то узнавали, допустим, за рубежом, где-то в Америке, свобода, много информации, они говорили, о боже мой, ну почему же я родился в России, вот в этом Советском Союзе, ну что ж такое, что я там такого натворил, что вот, ну это в лучшем случае, если он понимает, что он где-то когда-то что-то натворил. Но в основном все говорят, эх, родился бы я в Японии. Нет, можно родиться в Японии, на самом деле, можно родиться в Японии, можно родиться где угодно, но совершив благочестивые поступки. В этом мире устроен так закон. Я недавно читал газету старую, какого-то 52-го года. Очень интересно было. Там был такой лозунг. Даешь рай на землю. И поскольку я вот связан с ведическими представлениями, это ужасно. Вот я когда это прочитал, я вдруг еще раз реально осознал, что люди практикуют в материальном мире и как, каковы их представления. Они думают, что можно рай построить, не совершая никакой жертвоприношения. То есть не совершая никакой деятельности, связанной с духовным прогрессом, благотворительностью и всего остального. Они думают, что рай можно построить, просто взять интеллигенцию, перестрелять все, те, кто что-то все соображают. Их надо уничтожить, оставить одних людей, которые склонны к восприятию примитивных вещей, и построить на этом общество, которое будет лишено рук и головы, живот и ноги. В ведах это говорится «раджас тамо баба», то есть ноги двигаются только для того, чтобы забить живот. Все. И голова думает только об этом, и руки направлены. То есть центром всей деятельности является живот. Это есть невежество. Когда человек думает только о магазинах, о пропитании и обо всем. То есть вот как вы помните, да, опять к Библии. Почему я возвращаюсь? Потому что все-таки Россия каноническая территория вот, православия, поэтому библейские вопросы здесь более восприимчивы. Буддизм, допустим. И мне приходится больше с буддийскими сутрами ссылаться на них. Но суть остается везде неизменной. Что мы возьмем буддийские сутры, то же самое. Что мы возьмем библейские, что мы возьмем Бхагавад-гиту. Это произведение. И пока человек обусловлен какой-то традицией, религией, он всегда фанатичен. Что такое фанатизм? Веды говорят, вера без знания, сентиментальность, либо фанатизм. Вера без знания. То есть мы во что-то верим, но толком не знаем, во что мы верим, как это все устроено. Но мы горло любому перегрызть можем за эту веру. Это фанатизм. То есть это глупость, невежество полное. Или сентименты. Все вот на веру принимать. Что они скажут, все, и все, слезы плачут. Сентиментальность. Что же такое вера? Вера – это то, что мы верим, потому что мы знаем. И чем больше мы знаем, тем более сильна наша вера. Чем больше увеличивается знание, тем больше увеличивается наша вера. Знание. Поэтому, когда приходит Христос, Он дает знание о Боге. И постоянно говорит, где вера ваша? Проблема не в том, что ты не умеешь ходить по воде. Проблема не в том, что вас Рим поработил. Все проблемы пришли, потому что где вера ваша? Где ваша вера? Где ваши знания? Я принес вам знания, чтобы развить и укрепить вашу веру. Как только разовьется и укрепится ваша вера, эти проблемы исчезнут. Но кто вслушивается в это? 12 человек? Всегда есть круг общения. Вот точно так же, как вот в Ведах говорится, когда торгуешь алмазами, не надо думать, что будет большая очередь. Потому что не у каждого есть деньги, чтобы покупать эти алмазы. Вот если вы зайдете, допустим, в какой-то магазин, вот я помню, в Москве есть такой магазин, где продают самые дорогие украшения, ювелирные. Там, по-моему, самое дешевое украшение стоит, ну, порядка там 100 тысяч долларов. Самое дешевое. А остальные выше 100 тысяч долларов. Ну, если вот в доллары сейчас перевести, то, в общем, для нас это сумасшедшие деньги. И вот я вам просто отвечаю, там никогда толкучки нету. Там никогда нету большой очереди. И когда приглашают в этот магазин, ну, туда даже пропускают за деньги. Чтобы посмотреть, там надо заплатить. Потому что там толкаться, если у тебя нет возможности. Почему веды говорят об этом, когда торгуешь алмазами, не думай, что очень много будет людей. Потому что не у каждого есть та благочестивость нажитая. Многие исчерпали ее, то есть карма. Чтобы даже что-то принять, какое-то очень хорошее сокровенное знание или более глубокий философский смысл, нужно иметь хорошее сердце. Что такое хорошее сердце? Нужно совершать благочестивые поступки. Вот раньше, если помните, о религии было такое понятие, что набожные старухи говорили. Помните, да? Что, а, моя бабка, она такая глупая, она в Бога верит. Нет. Эта бабка была во много раз лучше, чем мы. С позиции любой категории. Если мы ее разберем, вот с позиции науки вообще ведической, эта бабка, она, мы должны были поклоняться этой бабке. И благодаря тому, что мы бы ей служили, этой бабке, мы бы сами получили благо. Потому что эта бабка, она все время молилась Богу. Она совершала постоянно благочестивые поступки, все остальное. Мы же не таковы бы. Поэтому сейчас, когда цель вот этой программы, культура неподвластная времени, я, допустим, не духовный учитель. У меня есть духовный учитель. И я выполняю его указания, распространяю это знание вот на территории Сибири. На территории Сибири. И цель этих вот всех встреч – отобрать людей, способных еще принять ведическое знание с позиции его философии. Не с позиции каких-то других аспектов, благотворительности или чего-то еще. Нет, с позиции восприятия философии. То есть отобрать наиболее способных, менее фанатичных, разумных людей, которые не утеряли способность объективно смотреть на те или иные проявления в этом материальном мире и отношение к определенным вещам. Цель такова. Поэтому удивляться, что не такой огромный интерес проявляется, это как изумруды. То есть не у каждого есть вот эти деньги, чтобы заплатить и купить. Это образно. То есть не каждый заработал столько, чтобы приобрести это. Поэтому все эти знания очень необычны. В Ведах говорится, что только тот, кто в прошлом совершал большую религиозную деятельность, в прошлом, только он сразу может принять это. Если человек исчерпал всю благочестивость, то для него это кажется просто глупостью и пустой болтовней. Прямо даже есть такие стихи, где говорится, что те, кто совершал благочестивые поступки в прошлом, приняли слова Господа как абсолютную истину. Но те, кто исчерпал благочестивость, нажитую в прошлом, для них слова Господа показались пустой болтовней. И пребывание в слушании слов Господа показалось для них пустой тратой времени. Прямо это прямо в Писаниях такое. Есть такой стих, который говорит о том, что это тоже связано с благочестивостью. Что мы принимаем, что не принимаем. Но если, допустим, взять вот сейчас какого-нибудь нашего там Хазанова, да? Вот сейчас бы приехал Хазанов, и полный зал был бы, все хохотали. И люди бы не пожалели каких-то денег прийти похохотать. Над чем? Над собой. Над своими ложными представлениями, над своими глупостями, посмеяться и думать, что это сосед. Что это про тебя. Слышь, Вань, это про тебя. А Ваня так по цепочке. Коль, ты слышишь, это про твою Дудьку. И так дальше пошло. И все смеются, всем смешно. О чем я говорю? Это есть различие религий и философии. В чем же различие религии и вот к чему это тригуны материальной природы? В Бхагавад-гите говорится, что в зависимости с влиянием гун на человека, он культивирует определенную философию и культивирует определенную религию. И все религии на самом деле, все истинные религии, что же является истинной религией? Это определенная практика, которая позволяет человеку в процессе этой деятельности развить четыре аспекта, самых основных четыре аспекта. Это религия. Первое. Милосердие. Милосердие. Аскетизм, правдивость и чистота. То есть любая практика, которая может помочь человеку очень эффективно развить вот эти четыре качества, может считаться и приниматься как религия. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Это религия. И вот в зависимости от уровня сознания, пребывающих, допустим, на нашей планете, везде существует множество писаний. В каждой планете заселена живыми существами. В этой вселенной 400 тысяч форм человеческих жизней. 400 тысяч форм. Мы с вами одна из этих 400 тысяч человеческих форм жизни. Об этом утверждают веды. И наша с вами, вот мы с вами жители такой планеты, которая называется Джамбудвипа на санскрите. Такой остров. И мы с вами обладаем самой примитивной человеческой формой жизни из всех 400 тысяч. Вот мы сами самое примитивное тело имеем. У нас отсутствуют все способности. И вот мы, допустим, если видим гипнотизера, который от алкоголя кодирует, вот мы все для думаем, вот это да. Или там кто-то левитирует, или вот сейчас Сай-Баба, да, вот есть там. Бхагавад-гитка у него из руки выскакивает. И мы думаем, все, это верх совершенства. Наша форма жизни самая примитивная. Из всех 400 тысяч форм человеческих существ. Мы самые примитивные. Но мы проживаем в таком месте, через которое проходит ось Вселенной. Или называют врата в духовную жизнь. И именно жители этой планеты, планеты Бхаратаварши еще называют, Земля, именно эти люди, они склонны к духовной практике. Почему? Потому что не обладают способностями. И они получают в равной степени страдания и наслаждения. И у них всегда есть выбор. Как только мы спустимся ниже этого уровня, там могут преобладать страдания. А когда человек очень сильно страдает, у него времени слишком много нету. И он в невежестве предается. То есть он начинает поисками абсолютной истины заниматься, но в невежестве. Поскольку все время страдает. Знаете, как говорят, голодный сытого не уразумеет. То есть ему тяжелее принять что-то. Если мы возьмем выше, то там живые существа обладают очень совершенными телами и очень могущественными мистическими силами. Они очень совершенны. А поскольку они так совершенны, они меньше страдают. А раз меньше страдают, тем более им предаваться там какому-то Богу, молиться. Зачем? Зачем молиться Богу? Вот здесь вот, допустим, если хлеба не будет, все будут молиться. Если кого-то человека поместить в камеру и сказать, а мы через 24 часа тебя расстреляем, он будет молиться. Вот был фильм недавно, называется «Шестой коридор». Может быть, кто-то видел? Про Бутырку. Там расстрел, камеры под расстрельных. И заходят в каждую камеру, и там целый храм. Удивительно. Люди, полные атеисты, всю жизнь полностью придерживались атеистической платформы бытия, полностью, 100%. Открывают камеры, они молятся. Там. Сидят. Алтарь. Все эти атрибуты. Предлагают там огонь, воду, там вся литература. Прямо храм целый. Везде, куда ни посмотришь, везде образа, везде святые и литература. Что происходит? Откуда? Спрашивают, там интервью берет. Что случилось? Да, вот я был офицером, капитан там советской армии. Мы там продавали, вот эта конверсия это идет, да? Там они что-то там химичили. И потом не поделили, и я взял автоматы всех своих друзей. Отправил. Перерождаться. У вас есть семья? Да, у меня есть семья. Двое сыновей. Двое сыновей. А они знают, что вы приговорены к исключительной мере наказания? Нет. Вот сейчас вот вы не боитесь, что вас показывают по телевизору, по всей стране? Нет, не боюсь. Я хочу им сказать. Он говорит, дети, Бог есть. А вы что, верующий такой? Ну, те-то люди тоже пришли. Даже суть этой передачи была не в том, что сказать, там, верующий или неверующий. Суть передачи была в чем? Отменить смертную казнь. Или сохранить. Сейчас, вы знаете, да, очень много обсуждают. И как раз это была программа «Человек и закон», и вот в этом свете решили. Но меня там поразило совершенно не то, что отменить или принять. Заходя в каждую камеру, они все превратились в монахов. То есть они круглые сутки только молятся, читают, и они все взывают к Всевышнему. Спаси нас. Спаси нас. Они все превратились в монахов. Это кельи, по сути дела. Это маленькие храмы. Его спросили, вы что, так вот это все, атрибуты эти, вы что, были всегда искренне верующим человеком? Он говорит, я никогда не был. И он говорит, и вот, видимо, поэтому я здесь и оказался. Я никогда не верил в Бога. И он говорит, и поэтому, видимо, я здесь и оказался. Потому что если бы я на самом деле с детства это получил, и когда-то вот, я сейчас только понимаю, почему я здесь. Потому что если бы я жил вот так, мне бы... И он начинает осуждать свою бабушку, своего отца, свою мать, пионерию, комсомолию и всю Россию, и Ленина вместе с ней. Он начинает осуждать. То есть живое существо всегда ищет причины вовне. Оно не понимает, что оно само является причиной того, что оно не действует таким образом. И вот они все заходят в другую камеру. Там сидит человек, какой-то доцент, значит. Там они какие-то секретный институт передавали какие-то секретные документы куда-то кому-то. Тоже попался. И они тоже там делили, и он убил своих, с кем делил. И вот спрашивают, а вы-то что? Вы? Он говорит, да, я материалист, всю жизнь был материалистом. Я никогда вообще в Бога не верил. А как же? Он говорит, а вы знаете, вот здесь я ощутил, что Бог есть. Я здесь почему-то так реально ощущаю, что Он есть. И я с Ним общаюсь даже сейчас. И он говорит, я даже не прошу прощения, ничего. Я просто первый раз в жизни понял, что я, в общем-то, безбожником был. И что я зря вообще прожил, потому что есть то, чему мы должны посвятить свою жизнь. И к чему я это говорю, что это называется предаться в невежестве. И результатом в Ведах говорится, что когда человек предается в невежестве, то есть из страха, перед каким-то физическим наказанием, результатом такой практики, большого результата, не будет. Человек должен предаться тогда, когда он еще в более-менее нормальном состоянии. То есть его не расстреливают, ему ноги не отпилили, не отрезали, у него еще близкие и знакомые не умерли все, его еще кверх ногами не подвесили. Вот тогда это называется предаться, даже если просто человек хочет какой-то отдачей. То есть в страсти, знаете, говорится вот эти три категории преданий. В благости, когда человек предается, он хочет разобраться, что же такое Бог. Это в благости человека. Когда человек поклоняется Богу, чтобы получить богатство, здоровье, хорошую семью, там что-то еще, это страсть. Невежество – это когда человек из страха перед физическими неудобствами, из-за наказания, он предается. И все эти три разные предания дают разные результаты и разную скорость продвижения. И вот таким образом, в зависимости с этими гунами материальной природы, существуют религии. Сегодня как раз вот единство и различие религий. В зависимости с этими вот нашими интересами существуют тысячи разнообразных философий. Тысячи разнообразных философий. Сотни тысяч философских доктрин и десятки сотен тысяч. Что же это? И в них объединяются живые существа, склонные к определенному восприятию, которое их объединяет. Вот, допустим, Христос говорит, только лишь как через меня. О ком он говорит? Он говорит, обращаясь к определенному уровню сознания. Это определенный уровень сознания. Он не говорит, вот буряты, русские, евреи там или кто-то. Он говорит, вы только через меня. Сейчас мы знаем, да, вот в мире очень много церквей, очень много последователей Иисуса Христа. И все нормально, они поклоняются, кто-то более серьезно, кто-то менее серьезно. Это право, свобода выбора, поклоняться, каким образом человек выбирает. Но... Вот в Бхагавад-гите, допустим, есть такой стих. Многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. Помните, да, в Библии Христос говорит, по вере вашей и будет вам. В Бхагавад-гите говорится, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Поэтому, когда мы видим христианина, который приходит, свечку ставит и надеется, что там какая-то огромная отдача будет, бесполезно, бессмысленно. И поп, который ему говорит, что будет прямо такая большая отдача, он его обманывает. Он его обманывает. Поп может лишь действовать с такой целью, что он будет говорить, да, да, да, будет все хорошо, чтобы его приобщить постепенно. Но если он будет ему точно говорить, что вот за эту свечку тут все у тебя, нет. Поп лишь может заинтересовать человека постепенно, чтобы его приблизить к этому. Давая ему постепенно какую-то информацию, что надо более серьезнее, более правильнее действовать. В зависимости от тем положения, в котором находится живое существо. Итак, мы видим буддизм, христианство, мусульманство. Три основные религиозные конфессии, которые сейчас есть в мире. Индуизм тоже считается такой же мировой религиозной системы, и на самом деле очень огромное количество последователей. Сотни миллионов. Сотни миллионов последователей. Что же происходит? Почему, допустим, в христианстве существует столько много ответвлений, допустим? Католицизм, православие, протестантизм, там, лютеране, там, ну, а сект и не перечесть. Секты уже даже не перечесть. И все они поклоняются одному Иисусу Христу. И все они его принимают. Одни принимают его как Бога, другие принимают его как Сына Божьего. Которого надо через него прийти к Богу. И все они находятся в больших противоречиях между друг другом. Вот, допустим, Русская Православная Церковь полностью отрицает православие, которое существует. Знаете, да, раньше был мировой центр православной церкви. Католики, они менее склонны так относиться к православным, даже к Русской Православной Церкви, они спокойно относятся. Так, ну, со своим уклоном, но вот этого фанатизма они не проявляют. Этот фанатизм, особенно в России, очень сильно ощущается. Если кто-то бывает за рубежом и послушает наших священников, и послушает всех остальных, то это сразу можно четкой такой жирной линии. Как вот здесь мы расклеивали афиши, и какой-то человек, он сдирал эти, срывал афиши, ходил, потому что он православный. Странная природа православия сдирать какие-то афиши. Разве православие в этом? Разве православие в крестовых походах было? Нет, это абсурд. Религия никогда не распространяется таким образом, что мы собираем армию, собираем оружие, бросаем атомную бомбу, потом туда входим и после этого всех обращаем, кто остался жив. А перед этим предупреждаем. Если мы придем, если вы нас доведете до того, что мы бросим атомную бомбу, или принимайте сейчас нашу веру, или мы придем вам на ее, вас покрестим всех мечом-то. Потому что он такой крест имеет, вот они так помнят, рыцари, раз и... На самом деле любое воинство, оно защищать должно религиозные принципы, а не насаждать их. В этом лишь разница. Есть защищающие религиозные принципы и есть насаждающие религиозные принципы. В этом всегда существует два вот этих категоричных аспекта. Сама идея орденов, создания орденов христианских, она очень хороша. Защищать церковь от нападков. Но сам принцип распространения христианства путем мечом, насаждения, он, естественно, был абсолютно неоправданным. Это глупо. Сейчас вот тысяча лет, допустим, православия в России. Вот кто, допустим, из людей знает на самом деле, как православие здесь появилось, в России? Именно русских, как вот так? Почему они стали православными? Вот я занимался, допустим, сравнительной религией, да? Ужасно. документы говорят об ужасном. Если даже взять вот эти описания, фильм даже вот этот есть, Андрей Рублев, да? Вот как там они убивали этих язычников, как они травили это все, как это все сжигали деревня или все остальное этих людей. Сейчас все говорят, мы православные, исконно православные. Но никто даже не задумывается, как сюда православие пришло, как оно сюда попало. А? Да, с Византии. И как Владимир его насадил здесь? Вы в курсе? Как жениться он хотел? Как... Вся история. И как люди отказывались, и как их сжигали деревнями целыми, как их уничтожали, как их резали, детей как резали, чтобы они крестились. И люди, был вопрос, или умереть, или стать христианином. Любой человек, конечно, он скажет, да, ладно, давайте буду христианином. Жизнь дорога всем. И так это было внедрено в деятельность. Такого не произошло ни с буддизмом. С буддизмом такого не произошло. Буддисты никогда не напали там, никого не убивали, становились буддистом. Ахимса. Ни причинения, ни насилия никакого. Так не происходит, допустим, с какими-то другими религиозными конфессиями, которые придерживаются ведической концепции. Они не насаждают какими-то военными путями, крестовыми походами, мы тебя убьем, если ты не примешь. Хотя это приписывается, потому что методы и способы, обычно, знаете, два человека, когда есть, всегда один думает, что тот будет поступать именно так же. Поэтому приписывают ему такие вещи. Вот знаете, да, статьи, допустим, есть такие, что вот последователи там Кришны, они там зомбируют, они там что-то, ну, какие-то такие небылицы там, в общем, пишут. Нет необходимости. Вот сейчас вы здесь сидите, я вас не зомбирую. Мы с вами разговариваем, вы взрослые люди, и мы общаемся. Никакого насаждения. Вы хотите, слушайте. Просто хотя бы узнать, что за такая ведическая концепция, о чем она говорит. Мусульманство. Тоже определенный уровень сознания. Буддизм. Определенный уровень сознания. Почему происходит расслоение внутри каждой религиозной системы? Вспомните, с чего я начал. Один фильм, 200 человек посмотрели. Сразу 200 разных толкований появляется, 200 разных ощущений, и каждый 200 смыслов увидел. Это как вот недавно по телевизору показывали. А, «Момент истины», да, по-моему? Там этот, Жириновский. Этот вопрос очень интересный, мы сказали. Вот про Муму там что-то речь зашла, помните, да? Кто главный герой в Муму? И он говорит, конечно, не Муму и, конечно, не Герасим, а вот барыня. Там другого спрашивают, а кто по-вашему в Муму? Он говорит, Муму. Кто-то говорит Герасим. Вы смотрите, я к чему это говорю? Точно так же, смотрите, сразу несколько определенных вещей. Но никто не подумает, а что же хотел на самом деле создатель произведения-то этим сказать? Каждый воспринял, как он воспринимает. Точно так же с любой философией, с религией. Неважно, она религиозная философия, материалистическая или какая. Веды говорят о 6 основных школах философских. Эти 6 философских школ дают все абсолютно философии. Марксистскую, ленинскую, какую там демоническую, сатанинскую, ну какую угодно. То есть если вы возьмете какую-то философию, то она будет относиться к одной из этих 6 философских школ. Я сейчас вот вам зачитаю, что за школы такие. В ведах они полностью раскрываются, и все связано с процессом обусловленности живого существа. То есть, живое существо приходит в материальный мир, и оно еще не начало действовать, менее обусловленное вот этим материальным миром. То есть оно еще очень духовное. И оно так на все в благости смотрит. И оно начинает погружаться. Больше, больше, потому что деятельность, последствия появляются, карма, все начинает связывать живое существо, и оно начинает обуславливаться. Отчего же существует столько много философии и религии? Каждая религия, каждая философия говорит о степени погружения в телесную концепцию. То есть, чем больше мы отходим, что мы есть душа, и чем больше мы приближаемся, что мы есть тело в основном, тем появляется определенная философия. Вот я сейчас вам прочитаю сверху вниз. Школа такая. Веданта. Вьяса Веданта. Санатана Дхарма называется. Это высшая школа. Санатана Дхарма или Вьяса Веданта. Это философия Бхагавадгиты Шримад Бхагаватам. Это называется высшая ступень. Бхакти-йога. Есть много разновидностей йог, и наверху стоит бхакти-йога. Бхакти означает любовь и преданность. То есть совершение деятельности в любви и преданности. Без желания каких-то материальных приобретений, чего-то там, какое-то огненное тело там, или какое-то еще тело получить, на какую-то планету попасть, управлять чем-то, какие-то стаканы двигать, летать, ничего не надо. Просто из любви и преданности совершается деятельность по определенным правилам и предписаниям. Это санатна дхарма называется. Бхагавадгита Шримад Бхагаватам. Это изначально идет. Дальше. Человек обуславливается какими-то определенными материальными желаниями, концепциями. Появляется философия йоги, Патанджали, основатель школы Патанджали. Йога-сутра, где описываются все мистические процессы и все формы мистических совершенств. Йога-сутра, есть такое произведение. И там основная концепция йога-сутры в том, что каждый человек – Бог. То есть это погружение, деградация. Раз, произошла. Дальше, когда человек еще ниже деградирует, появляется философия майвада. Имперсонализм. Что есть абсолютная истина, она безлична. Шунья, пустота, дао или огромное сияние, огромный свет, в который надо слиться и там находиться и блаженствовать. Это имперсонал, то есть еще больше деградируется. Дальше. Еще ниже это. Ньяя. Появляется философия школы Ньяя, что причиной всего является атом. Полностью разбирается с атомарной системой. Атом является причиной. Знаете, Биг Белл, бух. Частички все бегали хаотично. И раз, и слепились в человека. Раз, и в дерево появилось. Раз, и домик появился со стаканами, с кружками, так, из хаоса. Очень интересно. Вы попробуйте, взорвите гранату и посмотрите, что получится. Домик будет там? С садиком, с деревом, с такой с ровным газончиком. Биг Белл. Так, это атом. Это еще больше деградация. Веды об этом говорят. Дальше. Санхья. Философия Санхья. Это еще ниже. Что причиной всего является материальная природа. И законы природы. То есть с позиции природы все. Нету никакого бога, все силы природы, все законы природы. Ну, почти материализм. Это уже материализм, материалистические школы. И все они в ведах указаны. Как, что, как изучить это все. Дальше, еще ниже. Появляется самая низшая школа. То есть полностью деградированные живые существа, они все принадлежат к этой школе философской, ведической. Мимамса называется. Нет нужды в боге. Самое важное быть человеком. То есть моральные нормы. Ну, надо быть честным просто мужиком, не обязательно в Бога верить. Вот очень похоже, знаете, вот марксизм, ленинизм. Зачем Бог? От каждого по труду, каждому по способностям. То есть надо быть правдивым, честным человеком. Зачем Бог вообще нужен? Это мимамса, это школа мимамсы. И так из мимамсы выходят все остальные формы деятельности. Соперничество с Богом, опиум для народа Бог. Вообще Бог его нету, Бог такой-сякой. Все безбожье, оно оттуда выливается. Нет нужды в Боге. И мы видим сразу там и сатанизм, и демонизм, всевозможные школы. То есть где постоянно будет отрицаться присутствие высшей силы, которая все контролирует, создает и управляет. Вот шесть основных ведических школ, которые нужны для того, чтобы дать возможность людям приобщаться к ведической философии. Вот мы говорим, марксистско-ленинская философия, коммунизм. Если мы с вами откроем произведение ведические, то слово коммунизм ведического происхождения. Вы не увидите нигде. Слово коммунизм. Ни в одной другой философии. Это слово относится к ведам. И говорится о ведическом коммунизме. Все так идет, вот что да, на самом деле все должно быть так, но там все в центре помещено вокруг Бога. Вокруг абсолютной истины. Центром является всего этого коммунизма Бог. Мы Бога отбрасываем, берем вот все вот эти вещи, нет необходимости в Боге. Это и есть мимамса, самая деградированная школа. И начинаем говорить о принципах, моральных устоях, о совести, о чести, все, но без Бога. Это называется полная деградация. Опиум для народа и все остальное. Также веды говорят о трех уровнях восприятия знания, связанных с тремя гунами материальной природы. Благость, страсть и невежество. Благость это называется сатья-гуна или сатва-гуна, страсть раджа-гуна и невежество тама-гуна. Высший уровень восприятия окружающего мира – это шабда, извед. Те, кто находится в благости, под влиянием гуны благости, они воспринимают все извед, шабда. Это высшая форма знания, считается. Благость. Страсть, пратьякша. Знание построено на чувствах. Я только знаю то, что я чувствую. Если я этого не чувствую, все этого нету, все. И анумана. Знание, построенное на гипотезе, невежество. В этом материальном мире существуют так называемые циклы, состоящие из четырех эпох. Мы с вами живем в четвертую эпоху большого цикла, который называется Дивья-юга. Дивья-юга. Дивья означает четыре. Четыре юги. Юга на санскрите означает эпоха. Мы с вами живем сейчас в Кали-югу. Четвертую в этой Дивья-юге. Кали-юга длится 432 тысячи лет. Мы с вами прожили в Кали-югу 5 тысяч лет. Еще это будет юга, длится 427 тысяч лет. И никаком конце света речи нет. И когда эта Кали-юга закончится, начнется новая, Сатья-юга, золотой век. И порядок такой, Сатья-юга. Сатья-юга длится 1 728 тысяч лет. Сатья-юга. Я сейчас вам лучше прочитаю, так вот об этих югах, чтобы было более-менее понятно, что происходит вот в связи с Ануманой, Пратьякшей и Шабды, как знание воспринимается. И почему сейчас мы в таком невежестве, и что происходит? Почему мы именно принимаем вот такую философию, а не принимаем другую философию? Я прочитаю стих. По земному исчислению, тысяча эпох вместе взятых равна одному дню Брахмы, и так же долго длится его ночь. Продолжительность материальной вселенной ограничена. Она измеряется в повторяющихся циклах кальпах. Кальпа – это один день Брахмы, управляющего божества нашей вселенной, Творца. Один день Брахмы – состоит из тысячи периодов в четыре юга, которые называются Дивья-юга. Четыре периода – Сатья, Трета, Двапара и Кали. Сатья-юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью и фактическим отсутствием невежества и порока. И длится 1 728 000 лет. В Трета-юге появляется порочность, и эта юга длится 1 296 000 лет. В Двапара-юге наблюдается еще больший упадок добродетели и религиозности, тогда как порочность растет. И эта юга длится 864 000 лет. И в конце концов наступает самое последнее – век деградации, лицемерии, лжеучений и войн. Это Кали-юга, в которую мы сейчас с вами живем. В этой юге подлинная добродетель практически отсутствует. Длится Кали-юга 432 000 лет. В этой юге настолько разрастается порок, что в конце ее появляется сам Всевышний Господь в образе Калки-аватары, уничтожает демонов и спасает своих преданных, и начинает новую эпоху Сатья-юги. То есть мы с вами живем вот в этом завершающем, в этой Дивья-юге из четырех циклов, Кали-юга. То есть все идет по уменьшанию, деградация. Если мы думаем, что мы прогрессируем, как материалисты говорят, что мы прогрессируем, да? Что наша наука прогрессирует, все прогрессирует. На самом деле мы деградируем и очень катастрофически, с очень огромной скоростью мы деградируем. Вот, допустим, есть описание в ведах прошлой Кали-юги, точно такой же Кали-юги, которая была в том цикле. Когда приходил Господь Будда, люди, допустим, здесь на Земле, они уже, у них был такой воздушный флот, что они бороздили просторы Вселенной. Сейчас там на Луну они хотят попасть. Тогда уже здесь люди, они летали на таких летательных аппаратах, которые передвигались с колоссальной скоростью, со скоростью ума, мана-джао называется. Со скоростью ума передвигались эти летательные аппараты. И люди были настолько развиты, но они были безбожны. Они почти как демоны превратились в демонов. Поэтому пришел Будда. Люди развязали очень большую войну во Вселенной, в космическую войну. На космических кораблях, они называются виманы, они начали бороздить просторы этой Вселенной и завоевывать другие планеты. Все планеты обитаемые, все до одной. И на всех есть цивилизации. Выше нас все могущественные цивилизации, ниже нас есть могущественные в материальном отношении, но бездуховные. Там они лишены духовного знания. Это демоны. То есть живые существа, относящиеся к разряду демоничных живых существ. И таким образом, даже в прошлую Кали-югу, люди обладали техническими средствами в сотни тысяч раз превышающие теперешние. То есть происходит деградация. Постепенно все сворачивается. Постепенно сворачивается. Мы сейчас с вами живем во вторую парартху. Парартха – это второе 50-летие. Вот я здесь прочитал о Брахме, о Творце нашей Вселенной. Он управляющее божество всей нашей материальной Вселенной. Материальных Вселенных – мириады. То есть их сотни миллионов материальных вселенных. И каждой вселенной материальной управляет Брахма. С каждой вселенной напоминает форму яйца. Такое эллипсообразное. И вот христианство, вот это Пасха, пасхальные яйца, там туканье, вот эти. Иисус воскрес, воистину воскрес. Связано с разрывом круговорота рождения и смерти. Самсара. Воскресение, то есть уйти в царство Господа. Мало даже кто знает об этом, когда даже стукаются, то есть они просто стукаются под рюмочку. Даже не знают, потому что бабка стукалась. Это вот я говорю, это сентиментальность или просто фанатизм, традиция. За которой отсутствует вообще знание, что, почему и как. И вот таким образом люди постепенно деградируют. Из Дивья-юги, который состоит из четырех циклов Сатья, Трета, Двапара и Кали. Кали-юга – это век деградации. Мы сейчас с вами живем в этот век деградации. Но этот век деградации разбит на определенные санхи. Санхи – это такие периоды. Как вот если час мы разобьем, допустим, на 15-минутки. И вот в эти санхи говорится, что 5000 лет Кали-юги, первые 5000 лет – полная повальная деградация. Полная повальная деградация, полная бездуховность. И после наступления санхи, новой вот этой 15-минутки, 10 000 лет золотой век, процветание, духовное преображение. Сейчас вот вы знаете, да, астрологически, вот кто-то, может быть, слышал, что смена эпох идет. И сейчас все идет к этому. Поэтому вы здесь сидите, я говорю, где-то кто-то еще сидит, говорит, идет духовное преображение, не материальное преображение, идет духовное преображение. Поскольку причиной всех проблем является отсутствие духовного знания. Поэтому, чтобы восстановить даже материальные какие-то ценности, нужно начать с решения духовных проблем. И сейчас все находятся в кризисе. Я уж не говорю какой-то других кризис. Причина того, что происходит духовный кризис. Так же, как вот я рассказывал, когда приходит Христос, и Он им говорит, что вся причина, что с вами происходит, в том, что вы безбожники. И я вам принес Царство Божие. То есть я принес вам науку, которой вы будете действовать, и все изменится. Но они хотят, чтобы Он изменил вот так, без этих вот. Так не бывает. Все устроено в этом мире, что нужно возвратиться к духовным вещам. И только изменившись духовно, можно изменить все на уровне материи. Все спускается с тонкого плана. Духовная энергия преобразуется в тонкую материальную, тонкая материальная спускается и грубеет, и становится грубой материальной энергией. Также человек, развивший определенные духовные способности, может, почему он? Прошлое, настоящее и будущее. Потому что он может подняться в эти тонкие планы, и там все уже раньше произошло, поэтому он все может видеть. Все очень просто, на самом деле. Так, просто говорить об этом. Но действовать очень сложно, на самом деле. Особенно для людей Кали-юги, поскольку очень большая склонность к греховной деятельности. Так вот, в Сатья-югу, поскольку вот я прочитал, отсутствует порок, все люди благочестивы. Это называется золотым веком. Люди прибегают к познанию шабды, то есть через веды познают все. Они достигают освобождения, либо уходят из этого материального мира, либо возносятся на райские планетарные системы, то есть высшие планетарные системы. Постепенно, поскольку люди обуславливаются, ответ они отходят. Все меньше и меньше. Вот эти 6 школ философии, они существуют для вот этих людей. И постепенно мы сейчас с вами тоже, мы неразрывно всегда связаны с ведами. Но сейчас мы связаны с вами с философской школой Мимамсы. Нет необходимости в Боге и все остальное. Мы сейчас практикуем те же веды, но на самом их невежественном аспекте. И в аспекте анумана, гипотезы. То есть мы не обращаемся к ним, но мы живем все равно под предписанием вед. Но на уровне анумана, гипотезы, полное невежество. Анумана называется полное невежество. Пратьякша это чувство, это еще повыше. А шабда это веды, когда точно человек знает, как здесь себя вести, как устроена вселенная, что, куда ходить, куда плевать, как построить свои семейные взаимоотношения, как воспитывать детей, как общаться, что делать. Все полностью знает. Вот такова причина возникновения всех религий и философий вообще, во всех периодах деятельности живого существа. И в процессе деградации вот этой нужны видоизменять религиозные системы. Они трансформируются, то есть примитивизируются. И если мы, допустим, возьмем христианство, вот есть такой диалог, они говорят ему, его апостолы, почему говоришь нам все время о земном, когда будешь говорить о небесном? И он отвечает им, как буду говорить о небесном, когда земного понять не можете? Сейчас говорю вам притчами, но придет время, буду говорить по-другому. Когда люди невежественны, знание передается в соответствии с тем уровнем, который может быть принят. Это называется кала-деша-патра на санскрите. То есть время, место и обстоятельства. Кому проповедуется, какой уровень проповедуется, под какими воздействием преобладания гун материальной природы находит, какой уровень образованности, какой уровень кармы, то есть насколько благочестив человек и как он воспринимает. Если как только начинается, возникает проблема, вот я когда, допустим, проповедую в каких-то городах, разная аудитория меняется, и мне приходится немного отходить от определенных тем. Вот я на одной из лекций начал объяснять положение философии. Человек спросил, а вот марксистско-ленинская философия к чему относится? Я начал говорить с позиции. И в зале оказалось очень много коммунистов бывших. И возникла проблема, большая проблема. Они там чуть ли знамена не развернули. И прямо начали, Ленина не трогай там, и все такое. Я говорю, все, я пошутил. Сразу переключился на другую тему, начал рассказывать веселые истории. Все стали смеяться, и в итоге пришлось уйти. То есть аудитория не хочет принимать этого. Не потому, что это не так. Потому что очень сильная степень обусловленности, фанатизм. Вот как, знаете, Эйнштейн говорил, чтобы в науке сделать какой-то прогресс, нужно выйти за рамки представлений. Вот уже принятых, то есть комплексах своих. Если мы себя с какими-то законами обусловили, то все, у нас нет продвижения. Мы постоянно должны сломать что-то, чтобы выйти туда дальше. И вот, чтобы выйти, чтобы что-то понять, нужно ломать эти вот старые представления. Старые представления. То есть вот человек, вы знаете, вот очень такая смешная история всегда получается. Онколог, хирург подходит к человеку и говорит, вы знаете, я, в общем-то, не могу от вас скрывать, я хочу вам сказать, у вас рак. И он обрушивается со всеми проклятиями на этого врача, он кричит, что раньше он жил лучше без этих знаний, вообще все остальное. Посмотрите, как действуют люди. Настолько глупость это проявляется, что человек думает, что он до этого сообщения был здоров. Рак у него уже, не знаю, 15-20 лет был. И он довел его, то есть уже все, неоперабельность. У него там уже метастазы идут, и он последние, может, 2 месяца вообще ходит и не ощущает ничего. Скоро начнутся боли и все остальное. И врач хочет просто предупредить человека, чтобы он более серьезнее отнесся к процессу лечения, там, может быть, что-то сделать, какие-то облучения, радиологии или что-то. И он говорит ему, у вас рак. И человек возмущается, он начинает кричать, что этот плохой врач, что он пойдет к другим врачам. Это реакция глупого человека. Точно так же в философии, в религии, во всем происходит то же самое. Как только человеку раскрывают, что что-то не так, выходит за рамки его представлений, даже по философии, в мир ощущений, как он тут же обрушивается шквалом негодования, начинает обвинять во всем, только лишь потому, что это выходит за рамки. И он говорит, я лучше жил до этих знаний. Лучше ничего не было, просто человек жил в невежестве. Это есть такая история, как свинье дали разум человека. И свинья пришла к выводу, что она жила лучше раньше. Потому что, когда у нее появился разум человека, она подбежала к испражнениям, хотела их есть. И вдруг осознала, что это испражнение. Ее затошнило. Она так отпрыгнула от этого и подумала, что такое? И она ничего понять не может. Но у нее появилось сознание, разум. Сознание человека. Она вдруг начала бегать, и весь мир видит с позиции совершенно другой. Потом она прибежала на мосток, посмотрела вниз и увидела, что она свинья. И она закончила очень плохо. Она разочаровалась во всем. И она сказала, как я раньше жила хорошо. Но как вы считаете, на самом деле это было хорошо? В этом-то и происходит деградация, и в этом есть эволюция. Что такое эволюция? Когда мы на самом деле получаем знания о том и как мы себя ведем, как мы действуем и как правильно действовать. И почему люди говорят, что это лучше? Потому что они хотят оставаться вот такими, невежественными. Вы знаете, вот в буддизме, допустим, есть такое понятие танки, чтобы люди, которые не умели читать, они знали с детства определенные понятия. И вот есть такое танка, то есть изображение. Змея кусает курицу, курица клюет свинью, а свинья кусает за хвост змею. Свинья, змея и курица. Что это такое? Свинья – это олицетворение невежества. Невежество. Змея – это гнев и зависть.